Света, впрочем, достаточно, повсюду галогенные лампы. Хеттер сказала, однако, что от этих ламп сходишь с ума. Джек подумал, что фраза «сходишь с ума» наведет их на разговор о папе, но ошибся. В конце концов, это был их первый разговор, и как влюбленным на первом свидании Джеку и Хеттер требовалось переговорить о целой куче всякой ерунды, прежде чем оба набрались смелости перейти к главному. Лекционные залы оказались поприветливее репетиционных, окна высоченные, поэтому внутри очень светло, правда, вид открывается лишь на какое-то здоровенное каменное здание. В аудитории стояли два пианино и маленький орган. Джек попросил Хеттер сыграть ему, она лишь отрицательно покачала головой и повела в свой кабинет, вверх по узкой винтовой лестнице. У двери на лестницу она остановилась. Джек решил, что, видимо, она хочет, чтобы он шел первым. «Может, поговорим о папе?» — спросил Джек. «Давай начнем с артрита, если об этом тебе говорить легче». Хеттер опустила глаза. На полу кабинета лежал изящный синий ковер, снова постучала пальцами, словно по клавишам, одернула юбку. Стены в кабинете выкрашены в сливочный цвет. Краску клали грубовато. Есть два стола. На одном стоит компьютер, на другом лежит немецко-английский словарь. Стереосистема, самое дорогое, судя по всему, из имеющегося в комнате. Маленькое пианино. На полках больше дисков, чем книг. На стене висит доска для объявлений, к ней приколота фотография Брамса и открытка с изображением очень, очень старого пианофорте. Такие можно найти разве что в музеях музыкальных инструментов. Наверное, это ее ирландский друг прислал. А может, Уильям? Кто его знает? Может, он еще в состоянии посылать открытки? «Я буду узнавать тебя постепенно, шаг за шагом», — сказала Хеттер, не отрывая глаз от ковра. «Губы тонкие, как у Джека, верхняя совсем узкая, прямая». «Места маловато, но выглядит уютно», — сказал Джек. «Места мне хватает, мне не хватает времени», — ответила Хеттер. «Вот летом ничего, никаких уроков. Можно много сделать в смысле исследовательской работы. А в учебный год ничего не получается, только в пасхальные каникулы есть время писать». Джек кивнул в сторону портрета Брамса. Видимо, Брамс понял, о чем она. Джек-то ни черта не разобрал. Хеттер выключила свет. «Ты первый», — сказала она, показывая на лестницу. «Видимо, ей легче говорить с Джеком, если он на нее не смотрит. Папа никому не показывает руки. А если этого нельзя избежать, носит перчатки. Остеоартрит действительно обезображивает пальцы. Это заметно с первого взгляда. Концы костяшек превращаются в самые настоящие шары. Сразу видно. Это называется узлы Гебердена». «И где у него эти узлы?» «Везде. Но хуже всего те, что на конце средней фаланги. На самом деле смотреть на папины руки вовсе не так ужасно, как он воображает. Главное, ему очень больно играть. А он не может бросить играть. Если он долго не играет, то теряет последние остатки рассудка», — сказала Хеттер. «А перчатки он носит еще и потому, что ему холодно». «Говорят, людям, чье тело целиком покрыто татуировками, кажется, что им холодно», — сказал Джек. «Не может быть», — проговорила сестра. «Видимо, решил Джек, сарказма она выучилась у мамы». Они прошли через парковку, оставили позади еще несколько университетских зданий, спустились на Чарльз-стрит, Джордж-сквер. «Хеттер быстро ходит», — заметил Джек. «Она не смотрит на него, когда говорит, даже если они идут рядом». «Артрит мешает ему играть уже более 15 лет», — сказала она. При этом заболевание разрушается соединительная ткань в суставах, а кости, напротив, удлиняются. Пианисты и органисты в такой ситуации начинают, по сути дела, работать на износ. Чем больше играешь, тем сильнее боль. Чем больше отдыхаешь, тем боль слабее. Чем больше папа играет, тем ему больнее, но от боли ему делается теплее. Сказав это, Хеттер улыбнулась. А папа любит, когда ему тепло, поэтому он любит и эту боль. Но ведь есть же какие-то лекарства от этого. Он перепробовал все нестероидные противовоспалительные таблетки, но у него от них расстройство желудка. Он, как ты, ничего не ест. Ты же весь день ничего не ешь, не так ли? Ты хочешь сказать, он худой? Худой — это очень мягко сказано, — ответила Хеттер. Они прошли мимо фестивальных палаток и попали в Медоу-парк, большой, с извилистыми дорожками и вишневыми деревьями. Какая-то женщина с теннисной ракеткой в руках играла с собакой, кидала ей мячики. «Куда мы идем?» — спросил Джек. «Ты хотел посмотреть, где я живу». Они прошли Брунсфилд-Линкс, небольшое гольф-поле. На нем некий молодой человек тренировал удар без мяча. «Поля вокруг улицы Брунсфилд», — сказала Джеку Хеттер, — «в годы чумы представляли собой открытую братскую могилу». «Папа принимает сульфат глюкозамина», — смешанный с хондроитином, так называется вещество, выделяемое из крещей акулы. Он говорит, ему это помогает, сказала Хеттер. По ее тону было ясно, она уверена, ни черта это не помогает. А еще он держит руки в расплавленном парафине, смешанном с оливковым маслом. Парафин застывает у него на руках, потом он его счищает, соответственно, он весь в парафине. Но ему это нравится. Все это хорошо вписывается в его болезнь, невроз навязчивых состояний. Каких-каких состояний? Так, пока нам рано говорить про папину психику. Погоди, сказала Хеттер. Значит, еще он любит держать руки в ледяной воде столько, сколько может. Мазохизм, конечно, для человека, которому все время холодно. Но горячий парафин в сочетании с ледяной водой помогает ему. В результате он некоторое время чувствует себя хорошо. Погода была хорошая, тепло. Легкий ветерок. Но, глядя на походку Хеттер, можно подумать, что дует ураган. Голова прижата к груди, плечи опущены, размахивает руками, словно поддерживает равновесие. Всю жизнь, пока я была маленькой и ходила в школу, папа говорил мне, что любит тебя так же сильно, как меня, сказала она, по-прежнему избегая глядеть на Джека. Он говорил, раз ему не позволено видеться с тобой, то он любит меня за двоих. Он говорил, что любит меня так сильно, что хватит и на тебя, и на меня. Она по-прежнему играла на невидимой клавиатуре. Какая интересная музыка звучала сейчас у нее в голове. «Разумеется, я тебя терпеть не могла», — продолжала Хеттер. «Он говорил, что любит меня вдвойне, потому что у него нет тебя». «Я, конечно, понимала это в том смысле, что тебя он любит больше, чем меня». «Но это же нормально. Дети всегда так думают, не правда ли?» Вдруг она остановилась, заглянула Джеку в глаза и, не ожидая ответа, сказала: «Мы пришли, вот тут я живу». Она скрестила руки на груди. «Довольно маленькой», — отметил Джек, словно они ссорились. «Ты сказала, что терпеть меня не могла». «Но это осталось в прошлом, не так ли?» — спросил он. «Это как посмотреть, Джек?» «Я еще не решила, осталось это в прошлом или нет. На улице было полно народу, вокруг куча маленьких магазинов, машины. Дом Хеттер шестиэтажный, вокруг чугунный забор. Ярко-красная входная дверь. Стены в подъезде выложены плиткой. Ступеньки каменные, перила деревянные поверх металлической решетки. Ты первый», — сказала Хеттер и указала на лестницу. «Интересно, это у нее суеверие такое?» «Не подниматься первой по лестнице», — подумал Джек. Пройдя три марша, он обернулся. «Иди, иди», — сказала она. «Если у женщины есть в голове мозги, она не позволит Джеку Бернсу идти у себя за спиной. Я бы чувствовала себя неудобно, споткнулась бы и упала. Почему? Я бы думала, как выгляжу в сравнении со всеми теми красавицами, которых ты видел, со спины и со всех других сторон. А что с лифтом? Лифта нет. Приходится подниматься пешком на шестой этаж. В Эдинбурге в домах высокие потолки, поэтому марши такие длинные». Цвета в коридоре теплые, но самые простые — розовый, сливочный, коричневый. Потолки в квартире и правда высокие. Стены выкрашены в яркие цвета. В гостиной — в красный, на кухне — в желтый. О том, что в квартире живет 5 человек, говорили разве что 2 плиты и 2 холодильника. Все чисто и опрятно. А как еще может быть у 5 разных людей? Иначе они перессорятся. Джек не стал спрашивать, сколько в квартире туалетов, и так ясно, на 5 маловато. В комнате Хеттер был стол, двуспальная кровать и много книжных полок. Стены темно-бордовые. Зато окна гигантские, выходят на улицу Брунсфилд Гарденс. Книги в основном художественные, много дисков. Как и в ее кабинете, больше, чем книг. Снова довольно внушительная стереосистема плюс видеомагнитофон и DVD-проигрыватель с телевизором. Рядом с кроватью столик, на нем лежат несколько дисков и кассет с фильмами. «Я смотрю твои фильмы, когда не могу заснуть», — сказала Хеттер, — «иногда без звука, чтобы соседям не мешать». «Им плевать, есть звук или нет», — пожала плечами она. «Просто я знаю все твои реплики наизусть. Иногда мне хочется произносить их вместо тебя». «Куда сесть?» «В комнате единственный стул и кровать. По сути дела, комната в общежитии, только побольше и получше выглядит. Садись на кровать, я принесу чаю». На столе стоит фотография молодого Уильяма Бернса за мануалом какого-то органа. На коленях у него совсем еще маленькая Хеттер. Он сел на кровать, Хеттер вручила ему кожаный фотоальбом. «В общем, по фотографиям и так понятно, кто тут кто. Смотри, я тебе не нужна», — сказала она и пошла готовить чай. Хеттер, конечно, догадывалась, что Джек мало видел фотографии отца и поэтому оставила его одного. Впервые наедине с папой, которого в альбоме было много-много. Фотографии располагались в хронологическом порядке. Барбара Штайнер оказалась маленькой блондинкой, чуть полнее лицом, чем дочь, и далеко не такая красавица. Красоту Хеттер унаследовала от Уильяма. Он, как и в молодости, носил длинные волосы. Мисс Вурц осталась бы довольна, и с возрастом делался все стройнее. Фотографий папы с дочерью, сначала маленькой, потом постарше, было куда больше, чем фотографий Хеттер с мамой, и фотографий Уильяма и Барбары вместе. Впрочем, это был альбом сестры, она могла составить его по своему вкусу, и, может быть, из того, что одних фотографий больше, а других меньше, ничего и не следует. Похоже, больше всего Хеттер нравились фотографии, запечатлевшие их с папой поездки в Альпы. Уильям и Хеттер на лыжах, переложенные открытками из Венгена, Леха и Цермата. Не слишком ли холодный вид спорта выбрал себе Уильям, которому все время холодно? Впрочем, в костюме лыжника папа выглядит естественно, а может, он просто счастлив, что катается на лыжах с дочерью, и ему от этого делается теплее. По выражению лица Барбары не скажешь, что она нытик. Равно нельзя понять, что некогда у нее был хороший голос, разве только поза странная, словно ей жмет одежда, особенно на фотографии, где она в парике. А потом вдруг раз, и она пропала без следа. Джек перевернул еще одну страницу Барбары, как не бывало. Дальше на него глядели только Хеттер и папа, или вместе, или по отдельности. К страницам в начале альбома были приклеены концертные афиши. Когда Хеттер, судя по фотографиям, исполнилось лет 12, они исчезли. Видимо, Уильям Бернс перестал давать концерты. Кое-какие фотографии запечатлели центральный бар. Хеттер играла на флейте, а Уильям — на каком-то клавишном инструменте. Кажется, вспомнил Джек, это синтезатор. Иногда один, иногда с дочерью. Судя по выражению лиц отца и дочери, исполнялась отнюдь не классическая музыка. Джек знал, почему на большинстве фотографий папа выглядит одетым не по сезону, то есть всегда задрапирован, словно ему холодно. Тепло ему, судя по всему, было только когда он катался на лыжах. Но и на пляжных фотографиях, где на папе были только плавки, Джек не смог хорошенько разглядеть его татуировки. Даже на крупных планах казалось, что они все одинаковые, и что это не нота у него на коже, а длинный-длинный текст, написанный от руки. Джеку стало стыдно. Когда-то он сказал Клаудии, что не хочет заводить детей и не захочет до того дня, пока не узнает достоверно, что у отца были дети, которых он любил, которых он не бросил. Теперь Джек держал в руках доказательства. Альбом Хеттер, полный ее любви к отцу и любви отца к ней. Джек досмотрел альбом до конца. Взял себя в руки и решил посмотреть его еще раз. Тут как раз и вернулась Хеттер с чаем и села рядом с ним на кровать. «Я нашел несколько пустых мест. Что, фотографии выпали? Или ты их сама вынула?» — спросил Джек. «Сама вынула. Там были мои молодые люди, с которыми я рассталась», — ответила Хеттер. Джек не нашел в альбоме никого, кто мог бы с его точки зрения быть ирландским другом Хеттер. Он решил, что ирландец, видимо, не любовь всей ее жизни, но спрашивать не стал, а раскрыл альбом там, где Хеттер и Уильям вместе играют в центральном баре. «Я был там вчера. Решил посмотреть, где ты играешь на флейте. Я знаю, тебя заметил один мой приятель». «Почему ты меня не позвал с собой?»